Глава 11. Обед 21+. Шейлана встретила меня после занятий. Студенты осторожно выходили из аудитории и, кажется, лишь снаружи вздыхали свободно. Боялись, что все-таки решу напоследок кому-нибудь применить дар иссушения, как месть за потерю касторового масла, столь нужного для отращивания роскошных локонов, или просто так, в превентивных целях, в лучших традициях семейства Мастгури. Они вечно лечат переломы до травмы, болезни задолго до их возникновения и обязательно собственными методами, после которых пациент понимает: крепкое здоровье – нехорошее самочувствие, а способ избежать безграничного исцеления. Братья и родители готовят поездку, собирают все нужное для нашей командировки – лекарства, шприцы, материалы для перевязок. С места в карьер сообщила Скандрина. «А тебя попросили за мной присмотреть?» – хмыкнула я и не сдержала улыбки. «Общество Шейланы мне очень нравилось». Она кивнула и взяла меня под руку. «В целом, план на вечер скромненький. Сходим в нашу любимую столовую. Поужинаем, и я провожу тебя в общежитие. Димар просил еще провести экскурсию, показать главную стенгазету Академии. Так что по дороге забежим в главный корпус. Есть возражения, просьбы, уточнения». Шейлана забавно приподняла брови. Я помотала головой, и Скандрина крутанула меня за руку и потянула к лестнице. А уже через какие-то считанные минуты мы бодро шагали по желтой брусчатке в столовую Академии Тока и Шока. Студенты и преподы обязательно здоровались. Некоторые смотрели с суеверным ужасом, другие – с восхищением и придыханием. Равнодушными мы никого не оставили. Шейлана с ее репутацией медсестры, чей шприц заядлые прогульщики вуза сравнивали, наверное, только с гильотиной, что зависло уже над самой шеей, а я – как иссушатель и женщина-физик. Похоже, они здесь – еще большая редкость, чем мужчины-гинекологи в моей Зелиндии. Что неудивительно, с такими-то студентами тут выживание преподов зависит от силы, ловкости и скорости реакции. Иначе катапульта из маятника Максвелла уложит на лопатки на касторовое масло, а сверху проедутся учащиеся на шкафе, используя вместо весел методички. И самое главное, не из мести преподавателю, что издевается над их мозгами при помощи оружия массового поражения неучей, законов физики и математических формул, исключительно из-за несчастного случая, что опрокинул шкаф и студентов на пол. Тут, хочешь не хочешь, либо плыви, либо врезайся в углы и стены. Как выразилось в поездке народа Шейлана, своя шея как-то ближе к организму, чем шеи и головы, грохнувшихся под ноги. Столовую не заметить было невозможно. Надпись на огромной бронзовой двери, пожалуй, больше, чем все предыдущие, гласила: «Если вы настолько проголодались, что готовы трапезничать в анатомическом музее, лучше заходите к нам на огонек. Трупов не обещаем, но перекусите отлично. Печень и почки исключительно под соусом и только животного происхождения. Зато склевать их можно без сопротивления. Никакой хозяин не предъявит претензий». «Снова балуются зеленской мифологией», — подумала мою мысль на лету Шейлана. «Ты не волнуйся, готовят тут вкусно». Не то чтобы я особенно волновалась. Есть так хотелось, что даже бургуз выглядел уже вполне привлекательным лакомством. В конце концов, жевать мясо не обязательно. Можно рассасывать, как карамельку или бисквит знаменитой Рамиты. Дверь Шейлана отворила с легкостью. Бронзовая махина с ладонь толщиной охотно подчинилась могучей Скандрине. И меня тут же окутали запахи. Сытный и пряный аромат жаркого, ну как же без него на варварской кухне. Слабый запах запеченных картофелин с сыром, кетчупом, сметанным соусом, медовая нотка ягод, смеси ароматов персиков, яблок, ананасов с неповторимым запахом манго, чуть приторным, экзотичным, легко узнаваемым. Я поспешила вслед за Скандриной и очутилась в круглом помещении, светлом и большом, как олимпийская арена. Вдоль стен зигзагами выстроились столы, заставленные блюдами с явствами до отказа. Тарелки настолько теснили друг друга, что некоторые даже не стояли, висели на краях соседних. 4 громадных бронзовых чана опоясывали куски плотной ткани с записками, достойными пера классиков. Чай с мятой для успокоения нервов на случай чувствительности к прогулкам по моргу в романтичной темноте ночи перекрестия. Отлично подходит для тех, кто освободился из лап медсестер нашего медкорпуса. Только не забудьте стряхнуть остаточный заряд, не то может долбануть повторно. Чай с чабрецом и бергамотом прибавит сил для переэкзаменовки. Не студентам, конечно, преподавателям. Студентам нужны не силы, а знания. Чай с чабрецом, мелиссой и ромашкой. Это для тех несчастных преподавателей, которые вынуждены принимать переэкзаменовку не первый раз, а второй и третий. Для третьего рекомендуем добавить пустырник. Не внутрь, а флаконом по лбу двоечников. На шишки не рассчитывайте. Это же варвары. Они и молотком по лбу получат. Почешут немного и дальше идут. Но, возможно, мозг проснется от легкого стука в дверь? Да ладно тебе! Это так уж, разминка! Отвлекла меня от читок записок Шейлана. Вот стенгазета и правда нечто. Ее еще Вархар придумал. В его академии тоже такая. Мы со Скандриной взяли подносы, приятно однотонные, голубоватые, и принялись обходить столы с кушаньями. Я выбрала солянку, жирную, со сметаной, немного мягкого мясного гуляша и не удержалась, набрала картошки, поджаристой, с грибами, под сметанным соусом. Шейлана взяла вовсе не бургуза, и мой удивленный взгляд прокомментировала. «Что ж я, варвар?» Я невеста с Альфа. Надо привыкать к рациону для хлюпиков. В этот рацион, по мнению Шейланы, входили ножки зверя поменьше, думаю, кролика или зайца, жареные крылышки какой-то птицы, явно не меньше орла размером, блюда с десятками жареных клубней, напоминающих длинные вытянутые картофелины, и несколько ломтиков ананасов с манго. Едва мы налили себе чаю и сели. Возле стола возникла Слася. В руках у новоявленной мамочки оказался поднос, заставленный едой под завязку. Я прежде не видела, чтобы женщина, пусть даже воительница, пусть даже крупная, съедала такое количество мяса. От овощей Мрагулка решила воздержаться, видимо, оставляя место для бургуза. Его запеченные ножки с кровью огромной горой громоздились на блюде размером с противень для среднего торта. Еще одна горка, немного поменьше, из грудок птицы, похожей на курицу, высилась рядом с бедрышками бургуза. На отдельной тарелке с 2 столовых размером растопырила лапы чья-то тушка, фаршированная яблоками. Слася водрузила поднос на столик, принесла стул и расположилась по-свойски. И лишь когда села, наконец-то спросила: «А ничего, если я с вами поужинаю?» Шейлана довольно мне подмигнула. Так радуется умудренной жизнью учитель тому, что ученики отвечают уроки, пусть даже в определениях несколько ошибок. Приятно, что ребята вообще-то о них вспомнили. «Смотрю, брат учил тебя основам этикета? Это приятно! Добро пожаловать!» «Чего?» — встрепенулась удивленная Слася. «Основам чего? Какого крикета? Это ты про английскую игру в Зеландии, где постоянно теряют шарики, ищут их, ищут, а когда уж находят, со злости так забивают кием? В смысле, от злости делают кия, да так, что шарики падают в лупы. Наверное, увеличительное, чтобы уже не терялись. Лузы, машинально поправила Скандрина. Лузы в бильярде. Но, впрочем, неважно. Суть ты изложила вполне доходчиво. Присоединяйся. Приятного аппетита. Вот чего я еще совсем не понимаю. Что может быть приятного в аппетите? Это же все равно, что радоваться голоду. Приятно, когда желудок наполнен, есть уже не хочется, а пить и подавно. А что хорошего, если ты голоден? Шейлана снова мне подмигнула, словно намекала, что спорить со Сласей гораздо сложнее, чем убедить студентов, что методички не бумага для оригами. Ужин прошел позитивно и весело. Слася восторженно рассказывала про мужа. Шейлана делилась историей с Гвентом, а я просто впитывала и комментировала. Понимала, что у меня все еще в будущем. Нашим с Димаром и никак иначе. Но стоящее ДТП я все-таки изобрету. Может, после поездки к темной материи, пока все, о чем думала и мечтала, едва оказываясь рядом с Димаром, прижаться к его могучему торсу, предаться настоящей страсти со Скандром, которая не знает ни запретов, ни препятствий. А потом слушать ироничные рассказы о походах, о том, какие порядки в Академии, и, конечно же, о традициях семейства Мазгури. Столь колоритных, обаятельных варваров еще поискать в мирах перекрестий. Мне нравились язвительные монологи Димара, его внезапная душевность, забота. Когда Скандр осторожно брал меня за руку, мягко пожимал ее, согревая пальцами, или улыбался, почти по-человечески. Смотрел так, что внутри сладко теплело и хотелось, чтобы это мгновение не заканчивалось. Мне нравилось почти все в общении с Димаром, даже его шутники-родственники, включая простоватую мрагулку Сласю. Незадолго до родов мы с Олей и Алисой навещали их зеленскую квартиру, рассказывала мрагулка и хитро улыбалась. Надо было забрать кое-какие вещички. Потом забежали в торговый центр. Оля сказала поесть менестреля. Я не сдержалась, все-таки хихикнула, вообразив этот деликатес людоеда. Суп из средневекового бродячего музыканта, приправленный, наверное, его инструментами. Кажется, у меня началась истерика, тихая, с легким беззвучным хихиканьем. Сказалось напряжение последних дней. Внезапные полеты предметов по лаборатории и прочие прелести местного вуза. Впрочем, у всех свои недостатки. «Минестроне», — спокойно поправила Шейлана. Чем дальше мы общались, тем больше казалось, что Скандрина переводчица со Сласиного Зеленского на общий, понятный не только мрагулке. Мне нравилось, что Шейлана не смеялась над родственницей. Скорее, немного ее мотивировала и поправляла всегда без издевки. Еще Оля сказала, что закажет харакири. Я думала, японцы сбацают представление, но, видимо, желающих вспарывать живот в этот день в ресторане не оказалось. Тем более, я так поняла, медиков энергии жизни в Зелендии нет. Или их дар не развит. Вот как у Гули до приезда в академию. Штопай потом животы по-походному. И в качестве извинений дали нам лепешку. Я поняла, они заказали хачапури, невозмутимо добавила Шейлана. Я-то поела очень быстро, а девушки так ковырялись в тарелках, будто собирались ночевать в ресторане. Поэтому я отправилась на прогулку по городу. Смотрю, знакомая надпись «Книжный». Я так обожаю зеленские романы. В общем, прикупила себе штук 20. Вот теперь читаю ночью, под подушкой. А почему не читаешь днем, при свете? Так ведь для глаз намного полезней. Не вникла я поначалу в глубину проблемы. Да видишь ли, тут такое дело. Однажды я прочитала роман о Зелендии, который состоял из эротических сцен. На обложке даже стояла пометка «21+». Я сразу решила, что это время, после которого можно пробовать все то, что расписывалось в романе. Тем более героями там были вампиры. Это Такие странные мужчины, которые ведут себя как мужчины и женщины, пьют кровь у любимой, как и положено супруге, а потом занимаются сексом часами, как и подобает нормальному мужу. Короче, такие вот оригинальные неучи. «Нежить!» – спокойно вставила Шейлана и не сдержалась. Все-таки сиронизировала о нашем, о больном для всех преподавателей, особенно когда близится сессия. Неучи – это вампиры-студенты, которые регулярно пьют кровь преподавателей, десятикратно приходят на переэкзаменовку, при этом даже не думая подготовиться, и долго конючат хорошую оценку. Каждый такой экзамен – как донорство, только денег не дают и для здоровья не полезно. Слася доживала остатки бургуза, догрызла суставы птичьей тушки и, наконец-то, продолжила историю. Я дождалась положенного времени и отправилась к Ламару поэкспериментировать. Попробовать мы решили простейшую позу, ну так, для разгона, для разогрева. И слава богам! После самой сложной кто-то из нас мог и не выжить. Он опирается левым запястьем. Куда именно опирается, в книге не описано. Затем пылко прижимает ее к стенке и принимается страстно массировать ягодицы, одновременно целуя упругие груди и покусывая нежную кожу пупка. Ламар попытался все это сделать. Честное слово, он такой гибкий. Немного покряхтел, и все получилось. Но дальше я, как невеста вампира, должна была резко откинуться назад, обнять ногами своего мужчину, чтобы он неистово... Ну, в общем, вы поняли. Я резко откинулась, хорошенько подпрыгнула и залимонила пяткой в глаз Ламара. Мужу не особенно это понравилось, и он прикусил мою нежную кожу, только уже не на пупке, а на соске. Если верить героине вампирского романа, я должна была испытывать небывалое удовольствие. Там сказано «вознестись на вершины блаженства». Но выяснилось, что это ужасно больно. Я взвыла, как будто опять переэкзаменовка, и инстинктивно отпрянула от мужа. Назад и в бок. Ну уж как получилось. Но одного только не рассчитала. Ведь позу-то я уже почти исполнила. Нежно обняла Ламара за талию стройными ногами 45-го размера. Муж побледнел, наверное, от счастья. И мы полетели кубарем на пол. В общем, когда мы наконец-то очухались и даже исцелились энергией жизни, Ламар потребовал зеленские романы выбросить, а еще лучше сжечь и пепел развеять на перекрестии. Но я не послушалась и обнаружила, что прихватила и мужскую эротику. Как там интересно зажигал зелендец и как занимательно об этом рассказывал в мельчайших подробностях и про детали. Парень за словарем в карман не полезет. «За словом», — машинально вставила Шейлана. «Хотя мне нравится твоя интерпретация. По смыслу подходит. Умница, Слася!» В глазах Скандрины промелькнула гордость за языковую находку родственницы. «Мне нравилось, как семья опекала Сласю, обучала и заботилась, но без снобизма, без намека на то, что Мастгури умнее. Всегда считала, что это правильно. По-доброму подтрунивать». Тянуть к своему уровню, но не опускаться до грубых издевок. В общем, занимался он сексом с Фейри. Я не очень поняла, почему эту расу назвали в честь зеленского моющего средства. Наверное, они часто мылись или пахли весьма специфически. Так вот, эта Фейри подпрыгивала, визжала, тряслась, как в поезде, и билась о мужчину. Как он вообще выжил, я не понимаю. Такое даже Свангильде во сне не приснится. Супруге нашего преподавателя по военной подготовке, которая в момент страстного слияния выбила мужу глаз и ничего не заметила. Пара заметила пропажу органа только после 4 оргазмов у каждого. Во какие у скандров мощные пестициды. Ой, эти, ну как же их, стрептоциды, формальдегиды... Там же, Наэл, какое-то слово. «Либидо», — не сразу расшифровала Шейлана. «Точно! И главное, рифмуется отлично. Я просто убита твоим либидо. Флюиды не перебьют никакие пестициды», — Слася повторила несколько раз, задумчиво, медленно, с выражением, совершенно игнорируя тот незначительный факт, что несколько студентов, скандров с мрагулами, застыли неподалеку, не сводя глаз с мечтательницы. Один даже остатки бургуза выронил. Впервые за время пребывания в академии я видела, как варвар потерял мясо и даже не заметил этого факта. Шейлана обернулась в сторону ребят, сделала вид, что копается в кармане, и студенты исчезли за дверями столовой. Видимо, сразу вспомнили об уколах. Слася продолжала вдохновенно рассказывать, абсолютно не замечая фееричного эффекта, что производили ее откровения на окружающих. Последняя ее тирада: «Твоим либидо я в стену забита. Завидуют пусть другие инвалиды, дорого стоило местному повару отбитой ноги и шишки во лбу. Он так заслушался, что выронил кастрюлю и смачно врезался лбом в стену. Затем поскользнулся на ножке бургуза и резво понесся через все помещение». «Да, три ноги – это все-таки сила, даже если одна из них хорошенько поджарена», – философски заметил другой повар, поймав товарища прямо в полете. Ножка бургуза подскочила в воздух и плюхнулась прямо в мусорную корзину. «Мудрое решение», – сообщил пострадалец, потирая рукой набухающую шишку. Слася тем временем продолжила повествование, и в столовой внезапно стало очень людно. Те, кто ужинал, уходить не спешили, стремились дослушать эротические зарисовки. Так же поступали и вновь прибывшие. Столики заполнялись с невиданной скоростью. Некоторым студентам мест не хватало, но ребята не терялись, садились прямо на пол, располагая подносы неподалеку. Преподаватели поступали гораздо проще, держали тарелку в руках и жевали, не пропуская ни единого мрагулкиного слова. «Хлеб и зрелища у нас тоже любят», — привычно подмигнула мне Шейлана. Слася не заметила, увлеклась монологом. В общем, тот парень получил 6 оргазмов и 5 раз достиг какого-то пика. Наверное, одновременно взбирался на гору. Учитывая его способности, я бы не удивилась. О нашей литературе Слася рассуждала еще минут 20, если не больше. Закончила резко, повернулась к Шейлане и спросила ее совершенно не по делу. «Кстати, как ваши отношения с Гвендом?» Мрагулка Скандриния так подмигнула, что даже такая зелентка, как я, не заподозрила в вопросе невинность. «Нормально», — совершенно не смутилась Шейлана. «До ваших с Ламаром экстравагантных экспериментов нам, разумеется, учиться и учиться. Но в целом на 6, может, на 7. 10 я научу его после свадьбы, когда уже деваться будет некуда. Придется соответствовать званию Скандра, хотя бы в постели с любимой супругой». Я уже почти восприняла все серьезно, даже собралась посочувствовать Гвенду. Но Шейлана задорно нам улыбнулась и заявила: «Да шутка! Чего вы? Мужчина мой правильный во всех проявлениях. Конечно, на крыше едущего автобуса во время полета с зеленским парашютом и приземления на тамошнем батуте, как делают знаменитые супруги Зарзилази, мы с Гвеном заниматься любовью не пробовали, не говоря уже о прыжках с моста на резинке. Решили, что потом испытаем все высоты и, конечно же, глубины незабываемых ощущений. А как у вас, Гульнара, с Димаром?» Я поперхнулась глотком чая и поняла, что мрагулка интересуется вовсе не тем, что мы вместе читаем или слушаем, даже если это зеленская эротика. Протянула я в удушливом смущении и вдруг проявила небывалую язвительность. Наверное, заразилась от семейства Мастгури. «Недавно я подумывала попробовать на башне. Еще лучше на шпиле, придерживаясь за флаг. Но вовремя сообразила, что погода нелетная. Слася немедленно выглянула в окно, словно оценивала башни и шпили. Затем повернулась ко мне, к Шейлане, хмыкнула и ткнула пальцем в потолок. «А, мысль неплохая. Можно попытаться. Ночью, когда соседи не видят». «Поверь, ночью такое лучше не практиковать», — вмешалась в фантазии Сласи Шейлана. Видимо, пожалела здоровье брата. «Ночью на ваши дикие крики сбегутся почти все преподаватели академии, кроме бедолаг, сбитых по дороге, затоптанных более быстрыми и массивными коллегами. Сразу за сотрудниками подтянутся учащиеся. Зрители весь настрой малому испортят, а днем, в часы наших процедур в медкорпусе, специальной физиотерапии против обострения прогулов, уверена, вас вообще никто не заметит». Слася недоверчиво покосилась на родственницу. Шейлана закивала, загадочно улыбнулась и добавила явно рассчитанным ходом. «Но я бы особенно не торопилась. Если малой превзойдет старшего, Димар может расстроиться, сильно или ужасно. В первом случае Ламару лучше уехать домой, а во втором – на дальнее перекрестие, и там запереться в подвале монахом лет эдак на 100, пока Димар не остынет». Мрагулка закивала Скандрине с пониманием, а я опять не могла не восхититься. Шейлана умела абсолютно все. Превратить хлюпика Сальфа в бравого Скандра. Усмирить Димара, Ламара, Эйдигера. Постепенно повышать интеллектуальный уровень Сласи, причем ненавязчиво и без нажима. Принять роды у воинственной Скандрины и даже не получить ни единого увечья. Да что там увечья? Ни одного удара. На такое способна только особенная медсестра, не говоря уже о выпитом Шейланой Мартвене. Она поглощала знаменитый напиток наравне со своими воинственными братьями и в точности, как они, совсем не пьянела. А что она делала со злостными прогульщиками? Ребята начинали приходить пораньше, задерживаться в аудитории после преподавателя. Советы Шейлана давала неплохие, информацией снабжала как нельзя более вовремя. В общем, во многом равных ей не было. Последним контрольным выстрелом Сласи по всем шедеврам зеленской литературы стали впечатления от романа на МЖМ. Единственная книга, которую Ламар официально разрешил никогда не выбрасывать, это роман «Непорочная похоть». Я, кстати, долго думала над названием, даже словари для расшифровки использовала. Пришла к выводу, что книги при издании просто приписали две лишние буквы. «Непорочная хоть» — правильное название. И главное, оно очень тонко и метко намекает на страсти в характере героини, ее единственное неоспоримое достоинство. Героиня книги долго выбирала между двумя красавцами-мужчинами, как по канону брюнетом и блондином, загорелым и бледным, молчаливым и язвительным. Молчаливый ее без остановки насиловал, язвительный бил, но брал по желанию. Вначале казалось совсем бредово, но потом втянулась, прониклась, вчиталась, даже нашла своеобразную логику. Ведь просто выбрать мужчину, если варианты плохой и хороший. Хороший и хороший уже посложнее, а вот ужасный и не менее ужасный тут действительно, ну, очень сложно. Героиня страниц 500 металась. В итоге осталась с обоими сразу. Создала небольшой мужской гаремчик. И сама принялась бить и насиловать. В общем, завершилась полным трендом. Бредом. Ой, нет, хэппи-эндом, конечно же. Мы с Шейланой переглянулись и хором прокомментировали. Трендом и бредом гораздо правильней. Исключительно с точки зрения вменяемости. Ужин закончился на позитивной ноте. Слася сходила за малюсенькой добавкой. новым блюдом с ногами бургуза, умяла его за считанные минуты и на мой пораженный взгляд сообщила: «Но я же кормящая мама Скандра, мне требуется много этих киловатт, энергии, в общем, которая из продуктов, килокалорий», — подсказала Шейлана. «Но мне очень нравятся твои рассуждения. Киловатты, в принципе, тоже энергии, к тому же электрическая, а это еще лучше. В семействе Мастгури ее очень ценят. Сласи, ты умница. Растешь на глазах. Тебе бы еще немного теории. Уверена, всех умников заткнешь за пояс. Примерно как свою знаменитую плетку. Я просила Ламара приобрести словари разных языков миров Перекрестия. Он что, между пытками так и не сподобился?» «Как это не сподобился?» «Купил, конечно же». Сласи откнула пальцем в потолок. «Один придавливает мне банку с вареньем. Отличная штука. Большое спасибо. Второй мы используем как подставку для горячего. Кладем на него клеенку, разумеется. Третий я немного повредила. Обломара. Однажды он слишком задержался на работе и пах, к тому же, определенной женщиной. Я же не знала, что муж производил вскрытие. Решила, изменял. Поэтому и пахнет местами женской кожей, местами волосами. В пылу либидо долго ли их вырвать? Схватила первое, что под руку подвернулось, и шандарахнула Ламара по затылку. Он как стоял, так и вырубился на пороге. Я вызвала любимых аспирантов мужа, и пока они откачивали его энергии жизни, выяснила подробности задержки супруга. Ну, а словарь? Он немного погнулся. У нас на книгах бронзовые обложки, спокойно пояснила для меня Шейлана. Думаю, мы выправим ваши книги и будем расширять твой словарный запас, бодро пообещала Скандрина Мрагулке. Та лишь округлила серые глаза и удивилась, наивно, по-детски. Зачем расширять наши словарные запасы? Мы эти-то три еще не дочитали. Я лично дошла только до буквы «Б». До буквы «Б»? За 4 месяца ты обучалась чтению вверх ногами или даже с конца в обратную сторону? Искренне изумилась Шейлана. Слася смущенно пожала плечами и робко ответила: «На первых страницах слишком много вкусных букв. Арбуз, арахис, абрикос, авокадо, агава, азу. Короче, не до чтения. Только начинаешь вникать в суть термина, как тут же бежишь поскорее на кухню. Причем в словарях все так точно описано, что желудочным соком захлебнуться недолго. Если уж честно, я дошла до арбалета. Он тоже ассоциации с едой вызывает». Брови Шейланы переместились на лоб. «А как же!» – всплеснула руками Слася. «Это же отличное охотничье оружие, из которого можно подстрелить бургуза!» Скандрина грустно посмотрела на Мрагулку, мазнула по мне взглядом с таким выражением. «Что-то оно мне очень напоминало. Наверное, мое собственное лицо в зеркале перед встречей с группами первокурсников, поступивших с высшим баллом по математике. Высший балл по ЕГЭ как высшая мера, самое мощное наказание преподавателю, что вынужден объяснять вузовскую математику. Даже в процессе обучения физики. Незабываемые ощущения лектору гарантированы. Впечатление, что объясняет кибернетику неандертальцам с австралопитеками и пятикантропами за компанию. Интегралы ребята называли долларами, пределы – лимонами. И задумчиво рассказывали, как при резонансе частоту переносят с маятника на маятник, потому что вынуждают. Мое тело они вынуждали точно. Колебаться между ответственностью преподавателя и желанием сбежать куда-нибудь подальше. Это был самый трудный мой год. А уж про экзамены вообще помалкиваю. «Да ладно тебе! Слася ждала ребенка. У беременных аппетит всегда повышенный», — попробовала я реабилитировать Мрагулку. Слася посмотрела с искренней благодарностью. Шейлана вздохнула, бодро улыбнулась, ей очень понравилось мое объяснение. Слася подарила нам нового Мастгури. И все-таки она большая умница. С момента нашего первого знакомства очень повысила свой культурный уровень. А словари мы потом вместе почитаем. В конце концов, наготовим мужьям вкусностей. Опять-таки, польза для нашего клана. Вкусно поесть Мастгури любят. Почти так же, как создать новую установку для экспериментального лечения прогульщиков. Слася приложила ладонь к виску, словно отдавала нам с Шейланой честь, и бодро зашагала к двери столовой. «Буду ждать ваших кулинарных курсов». «Ой-ой, словарных курсов, разумеется», сообщила через плечо Мрагулка. «Всенепременно», ответила Скандрина, тоже встала и обратилась ко мне. «Пойдем, на стенгазету полюбуешься. Не думаю, что ты такого еще не видела, но в том, что позабавишься, убеждена абсолютно».